Глава 20. Селина. Похоже, поговорка не сработала, и аппетит во время еды ко мне так и не пришел. Я сидела в столовой совершенно одна, ковыряя вилкой давно остывший ужин, в то время как все мои мысли сводились к предстоящему свиданию Саймона с избранной. А что, если он окажется ее истинным? Что, если то, что было между нами минувшей ночью, никогда больше не повторится? Я упорно гнала от себя эти предположения, раз за разом напоминая себе, ради чего, собственно, Архонт предложил мне эту работу. Но получалось откровенно плохо. Решив, что высиживание в столовой ни к чему не приведет, я направилась к целителю. Надо выяснить, что со мной происходит, и не похожи ли мои симптомы на то, что происходило с Лизой. Если да, то есть вероятность отравления. Но, насколько мне известно, в этом храме есть лишь один человек, кому выгодна моя смерть. Может, королева Заибелла все же успела осуществить свой план и каким-то образом подсунуть мне яд? В любом случае, я очень надеялась на помощь мистера Эшли. Эванс мне по этому вопросу беспокоить не хотелось. Она, скорее всего, была слишком занята подготовкой к предстоящему ритуалу, как, впрочем, и большинство драконов. Удача мне улыбнулась. И лекарь оказался на месте. Он сидел в своем кабинете и что-то писал при свете настольной лампы. Его лицо настолько низко склонилось к бумагам, что моего появления он даже не заметил. «Мистер Эшли!» Я постучала костяшками пальцев о косяк двери. Только после этого мужчина поднял голову и машинально улыбнулся. «К вам можно?» «Мисс Хайт!» Он выпрямился на стуле и всем корпусом повернулся ко мне, изображая полное внимание. «Какими судьбами?» «Да вот...» Я прошла в кабинет и села на низкую кушетку. Не зная, куда деть руки, я сложила их на коленях. Дело в том, что мне сегодня дважды было плохо, и во второй раз я даже потеряла сознание. Эшли Лоран озабоченно нахмурился. Поднявшись, он прошел к умывальнику и тщательно вымыл руки. «Как именно вам было плохо? Можете описать?» «Первый раз, когда мы были в святилище, у меня закружилась голова и начала мутить. Я вышла на свежий воздух, и мне немного полегчало. К тому же поблизости оказался один из представителей вашего рода. Он помог мне». «Так...» По губам лекаря скользнула слабая улыбка. Придвинув свой стул к кушетке, он сел. «А второй раз?» «Второй раз я просто потеряла сознание. Правда, ненадолго». Его улыбка неожиданно стала шире, как будто то, что со мной происходило, было очевидно. «Скажите, мисс Хайт, вы предохраняетесь, когда занимаетесь сексом?» Я в одно мгновение стала пунцовой. А ночи, проведенные Саймоном, действительно уже знают все, включая лекаря. «Нет», — нашла в себе силы признаться я, — «не вижу в этом необходимости». «Очень зря, потому что вы, судя по симптомам, беременны». «Что?» Настала моя очередь смеяться. «Вы верите в непорочное зачатие?» «При чем здесь это?» «При том, что секс у меня был сегодня ночью, а до этого год назад. Даже не имея медицинского образования, я точно знаю, что признаки беременности, даже если она наступает, так быстро не проявляются. К тому же у меня сейчас неподходящий период для зачатия. Да и люди в этом плане несовместимы с драконами». Было бы иначе. Возможно, Ноа не отказался бы от меня так легко. Да и в целом драконы не стали бы заводить столь многочисленные интрижки, зная о возможных последствиях. «Да», — протянул лекарь. Его тон в одно мгновение стал деловым. «До этого было что-то похожее?» «Нет, я вообще на здоровье никогда не жаловалась». «Вы что-то пили накануне?» «Немного вина. Маловато для интоксикации». «Питаетесь хорошо?» Взяв меня за руку, мистер Эшли обхватил пальцами запястье и беззвучно зашевелил губами, считая пульс. Я молчала, пока он не закончил. «Я завтракала. Голод тут тоже ни при чем». «У вас пульс учащенный и рваный. Вы сюда бегом добирались?» «Нет, спокойно дошла». «Не двигайтесь». Лекарь вытащил из кармана халата фонарик и посветил мне сначала в один глаз, потом в другой. И чем дольше он смотрел, тем больше хмурился. «У вас зрачки не сужаются, реагируя на свет», — произнес он задумчиво. «И ободок этот золотистый». «Какой еще ободок?» Я несколько раз смотрела сегодня в зеркало, но ничего необычного там не замечала. весьма характерный. Мужчина резко поднялся и, достав что-то в одном из шкафов, вернулся ко мне. В его руке был металлический лоток с набором для взятия крови. «Я уже сейчас могу предположить, что с вами произошло, но для подтверждения лучше провести тест. Не беспокойтесь, это ненадолго». «Что именно вы предполагаете?» По спине прошел холодок, и позвоночник будто сковало льдом. Пульс застучал в висках, и в глазах мгновенно начало темнеть. Я вцепилась пальцами в кушетку, чтобы не упасть, и это не ускользнуло от внимательного взгляда дракона. «Мисс Хайт!» — взяв за плечи, он одним движением опрокинул меня на кушетку. «Вам снова плохо?» «Нормально», — с трудом шевеля губами произнесла я. Дурнота накатывала волнами, но я списала это на страх. «Лучше не вставайте!» — лекарь затянул жгут на моей руке. «Вы сильно побледнели. Если станет тошнить, немедленно сообщите мне». «Хорошо». Я отвернулась к стене и почувствовала, как лекарь обработал место укола антисептиком, а потом тонкая игла почти безболезненно вонзилась в вену. «Скажите, это те же симптомы, что и у избранной?» «У вас обеих, без сомнения, симптомы интоксикации, но причины, как и способ лечения, совершенно точно разные». «Значит, Лизу не отравили?» «Нет». Закончив, мистер Эшли развязал жгут и приложил к ранке очередной тампон с антисептиком. «Я, конечно, не вправе делиться своими соображениями, но у мисс Избранной это не проявление какого-то внешнего воздействия, а ее собственная, внутренняя реакция. Вот только я никак не могу понять причину». «Кажется, верховная жрица уже все поняла», — слабым голосом произнесла я. «Она смешала какое-то лекарство, и оно помогло почти мгновенно». «Я поговорю на эту тему с мисс Эванс». Повернувшись, я увидела, что дракон отошел к своему столу и включил еще одну лампу. Вытащив на стол несколько пробирок с реагентами, он выставил их в ряд и занимался разделением взятой крови на несколько порций. «Что вы делаете?» Дурнота немного отступила, и я села на кушетке, внимательно наблюдая за действиями мистера Эшли. «Анализ», — не поворачиваясь, отозвался он. «У меня есть лишь несколько версий, и если ни одна из них не подтвердится...» Он по очереди капал реагентами в пробирке с моей кровью. Мне не было видно, что происходит, как и не была ясна реакция дракона, но, кажется, его догадки отметались одна за другой. Наконец, из одной из последних пробирок повалил густой черный дым. «Ох!» — протянул мистер Эшли и едва не сел, забыв, что оставил стул рядом с кушеткой. «Поздравляю вас, мисс Хайт!» «С чем?» — едва слышно от страха выдохнула я. «Неужели это действительно беременность? И от кого? От Саймона?» «С тем, что кто-то настолько сильно вас ненавидит, что решил отравить. И не просто ядом, а опаснейшим токсином, аналогов которому в нашем мире больше нет». Все внутри меня замерло, сжавшись от ужаса, потому что я знала, о чем он говорил. Обсидиановая смерть. Черная пыль, которую достаточно было вдохнуть лишь раз, чтобы она проникла в кровь и распространилась по всему организму. «Обсидиановая смерть», — приглушенно подтвердил мою догадку мистер Эшли. «Боюсь, мисс Хайт, что вам не поможет ни один лекарь. У этого токсина нет антитода, и из организма его вывести невозможно». «Сколько?» Я с трудом сглотнула, так как язык буквально прилип к небу. «Сколько мне осталось?» «Неделя, максимум 10 дней». Мы оба надолго замолчали, обдумывая ситуацию. Мистер Эшли поднялся и подошел к единственному окну, что было в его кабинете. Прижавшись лбом к стеклу, он что-то рассматривал там снаружи. Я же растерянно смотрела на собственные руки. Неужели Зайбелла настолько приревновала меня к своему муженьку, что пошла на убийство? Но каким образом она смогла подсунуть мне токсин? Обычно его помещали на одежду, и я начала судорожно осматривать свой наряд на предмет чего-то постороннего. «Мистер Эшли!» — позвала я, так ничего и не обнаружив. «Вы можете определить, как обсидиановая смерть попала ко мне?» «Теоретически могу. После попадания в организм человека На одежде все равно остаются следы пребывания токсина. Есть специальный состав, при попадании в который пятна от токсина окрашиваются в характерный цвет. А вы могли бы сходить со мной в мою комнату? Там я переоденусь, и мы проверим всю мою одежду. Хорошо. Лекарь отошел от окна и снова начал рыться в шкафчике. И, мисс Хайт, с каждым днем вам будет становиться все хуже и хуже. Неделя — это очень смелый прогноз. Где-то на середине этого срока вы уже впадете в кому, из которой одна дорога — смерть. Но я мог бы помочь вам с этим. Каким образом? — с надеждой спросила я. Как известно, от обсидиановой смерти нет антидота, но есть препарат, который блокирует симптомы. Токсин будет делать свое дело, но вы будете чувствовать себя прекрасно и жить полноценной жизнью до самого конца отведенного вам срока. Однажды ночью просто не проснетесь. «И никто из близких ни о чем не догадается», — протянула я, думая, «оно. Если мне будет плохо, он обязательно это заметит. И что? Пытается спасти меня?» Я горько усмехнулась, прекрасно зная, как ничтожна человеческая жизнь в глазах драконов. «У вас есть этот препарат?» «Да, конечно. Иначе я бы не предлагал». Мистер Эшли протянул мне небольшую бутылочку без этикетки. «Обычно его подмешивают в еду тому, кого хотят отравить обсидиановой смертью, чтобы скрыть все проявления действия токсина. Вам, вероятно, просто не успели». «Да уж». Я зубами вытащила хорошо притертую пробку. «Один глоток», — вовремя предостерег меня лекарь. Блокиратор по консистенции напоминал масло, и я с трудом протолкнула в горло вязкую жидкость. 7 дней, Селина. Всего за 7 дней мне надо найти истинного для Лизы и завершить все свои дела в этом мире. И все это время мне придется делать вид, что ничего особенного со мной не происходит. Смогу ли я? Без всякого сомнения. Проглотив лекарство, я не почувствовала абсолютно ничего, только ощущение, что собственными руками подписала себе окончательный приговор. «Вы готовы?» — спросила я и поднялась с кушетки. Головокружения не было. Похоже, блокиратор уже начал действовать. «Да, я нашел все необходимое. Мы можем идти». Я была благодарна этому дракону за то, что согласился помочь, несмотря на довольно позднее время. Мы быстро прошли путь от лекарского крыла до моих апартаментов, где я вспомнила, что подслушала разговор королевы и ее фрейлины. Что, если Зайбелла решила подстраховаться и оставила тут еще что-то, способное меня убить? «В моих апартаментах может быть еще яд», — предупредила я лекаря. «Или даже магические ловушки». «Вот как?» — брови мистера Эшли удивленно изогнулись. «Может, вы даже в курсе, кто здесь все это оставил?» «Есть предположение», — процедила я. «Но доказать я все равно ничего не смогу. Это будет мое слово против слова...» К счастью, дракон не стал спрашивать, что именно я не договорила. «Пока вы переодеваетесь, я проверю все на наличие магии. Уж в этом можете на меня положиться». Благодарно улыбнувшись, я захватила с собой комплект сменной одежды и направилась в ванную. Там скинула с себя все и, поборов соблазн залезть под душ хотя бы на пару минут, быстро переоделась. Лекаря я обнаружила в своей спальне. Он задумчиво рассматривал место, где скрывался тайный ход. «Здесь чувствуется магия», — мужчина склонил голову на бок, не отрывая взгляда от стены. «Но это не ловушка, это что-то другое». «Это тайный ход в соседние апартаменты», — пояснил я. «Вы что-то еще обнаружили?» «Ничего», — он покачал головой, — «ни ядов, ни ловушек. Видимо, ваш отравитель сделал ставку на обсидиановую смерть». «Да уж», — я протянула лекарю ворох одежды, включая нижнее белье. Смущения не было, ведь в первую очередь этот мужчина был профессионалом своего дела, и мне оставалось только полностью довериться ему. Мы вернулись в ванную, где мистер Эшли скинул принесенные с собой вещи в глубокий поддон душевой кабины. Установив затычку в отверстие слива, он включил воду. «Сейчас немного наберется, и я добавлю концентрат», — пояснил он. «На тех вещах, где был токсин, появятся бурые пятна, будто бы кровавые. Эта обсидиановая смерть на самом деле очень продуманная штука. Очень. Не могла не согласиться я. Как и многое, что придумали драконы. Ха-ха. О, лекарь усмехнулся. Этот токсин вывели вовсе не драконы, а человеческие целители, признанные лучшими в Иригии. Если быть точнее, то это сделала бабушка нашей действующей верховной жрицы. Эванс? Искренне удивилась я. Но зачем целительнице изобретать смертельный яд? Думаю, она не собиралась использовать его по прямому назначению. Это был просто эксперимент, движимый исследовательским интересом. Ведь чтобы излечить болезнь, необходимо полностью изучить причины ее возникновения. Возможно, кто-то впоследствии выкрал разработки. Я неосознанно попыталась оправдать целительницу. Может быть и так. Вода полностью скрыла мои вещи, и мистер Эшли повернул вентиль. Вытащив из кармана халата небольшой пузырек с концентратом, он добавил несколько капель в поддон. «Как быстро произойдет окрашивание?» — спросила я, приглядываясь к своей одежде. Но ни на белье, ни на белой блузке ничего не появилось. «Мгновенно!» — нахмурился лекарь и выловил мою темно-синюю юбку. Он долго рассматривал ткань, которая после намокания стала практически черной, но в итоге разочарованно покачал головой. «Здесь ничего нет». «Может, добавить больше концентрата? Все же пара капель на такой объем?» «Нет, я налил более чем достаточно». «Может, токсин был в туфлях?» — осенила меня очередная догадка. «Тогда бы ваши чулки тоже окрасились», — качнул головой дракон. «Скажите, мисс Хайт, это точно все вещи, что были на вас сегодня?» «Да», — уверенно ответила я, а потом пораженно замерла. «Не все. Было кое-что еще». Заметив мое смятение, мистер Эшли, однако, не стал ничего спрашивать, а я опрометью кинулась в свою спальню, где на кровати осталась лежать рубашка Саймона. Вероятность, конечно, крошечная, но проверить не помешает. Вернувшись в ванную, я зашвырнула рубашку в воду, и на белой ткани практически сразу проявились отвратительные бурые пятна. «Совпадение?» Прислонившись к стене, я сползла по ней на пол и обхватила колени руками. «Неужели кто-то хотел отравить Саймона?» «Чья это рубашка?» Без всякого сомнения лекарь определил, что она мужская. «Саймона Саргона», — не стала скрывать я. «Кто-то хотел убить его!» «Это исключено!» Мистер Эшли нахмурился, глядя на меня практически с сочувствием. «Обсидиановая смерть абсолютно безопасна для драконов, иначе я не трогал бы так смело ваши предположительно отравленные вещи». «Тогда я вообще ничего не понимаю». «Саймон сам дал вам эту рубашку?» В ответ я лишь кивнула, уже сложив в голове 2 и 2. Скорее всего, Огненный с самого начала знал, что делал, и намеренно дал мне отравленную вещь. «Но за что? Почему, Саймон? Не проще ли в этом случае было просто вышвырнуть меня в окно?» От осознания страшного предательства в груди будто что-то лопнуло, и из глаз хлынули слезы. «Я, наверное, пойду. Надо доложить совету старейшин». Дракон направился к выходу, но я остановила его. «Не говорите никому ничего», — я умоляюще посмотрела в его глаза. «Не хочу, чтобы на меня смотрели с жалостью. Когда придет время, я просто уйду». Мистер Эшли долго молча смотрел на меня, обдумывая свои дальнейшие действия. «Хорошо, мисс Хайт», — наконец кивнул он. «Но после вашей смерти я обнародую имя вашего убийцы». «Что ж, к тому времени мне будет уже все равно». Бросив на меня последний долгий взгляд, дракон удалился, и, оставшись в одиночестве, я дала полную волю своим слезам. Мне хотелось остаться в своих апартаментах и не покидать их хотя бы до утра, но внутренний голос настойчиво твердил об обязательствах, которые я должна была исполнить. Ритуал, требующий участия 7 драконов и избранной, был назначен на полночь, и у меня осталось не так много времени, чтобы помочь верховной жрице с подготовкой. Умывшись и воспользовавшись косметикой, чтобы привести себя в порядок, я вышла из ванной. Рубашка, покрытая бурыми пятнами смертельного токсина, так и осталась плавать в воде. У меня не было моральных сил даже смотреть на это свидетельство самого страшного предательства. Почему Саймон решил меня убить? Я же должна была помочь ему встретиться с избранной и даже исполнила свои обязательства. Так за что он со мной так? Боль от осознания того, что Огненный так просто решил убрать меня из своей жизни, была практически невыносимой. Мне никак не удавалось отвлечься и начать думать о чем-то другом, поэтому я решила пораньше отправиться в святилище. Может, хотя бы там получится не думать о том, что у меня осталось всего 7 дней. Я надела удобную обувь и покинула свои апартаменты, в которых не чувствовала себя в безопасности. Большинство светильников в коридорах уже погасли, и вокруг царил приятный полумрак. Впервые я обрадовалась столь скудному освещению, ведь так никто не увидит моих опухших и покрасневших глаз. По дороге мне встретились несколько драконов, но всем им не было до меня никакого дела. Они были слишком заняты предстоящим ритуалом, и, насколько я поняла из подслушанных обрывков разговоров, старейшины уже сделали свой выбор. У меня тоже был составлен мысленный список кандидатов, но я, конечно, не так хорошо знала драконов, чтобы навязывать им свое мнение. Покинув жилое крыло и, к счастью, не повстречав никого из королевской семейки, я спустилась на первый этаж и свернула в галерею, что вела к святилищу, когда увидела впереди обнаженного дракона. Он шел мне навстречу со стороны кухни, облаченный в странного вида набедренную повязку, а его ярко-алые волосы рассыпались по широким плечам. Мое сердце споткнулось и замерло, и все внутри будто сковало холодом. Первым порывом было развернуться и броситься прочь со всей возможной скоростью, но я будто приросла к месту. К тому же Саймон меня увидел и целенаправленно двигался навстречу. У меня не было ни единого сомнения, что если я решу убежать, он в 2 прыжка меня догонит. Чем ближе приближался дракон, тем шире становилась его улыбка. Он как будто был рад меня увидеть, а вокруг моего сердца будто обвелись колючие лианы. Острые шипы причиняли практически нестерпимую боль, которая лишь усилилась, стоило мне увидеть метку, проступившую на его руке. Значит, у него все же была близость с избранной. А я-то влюбленная дура, до последнего надеялась, что у них ничего не получится. Что Лиза прислушается к моей рекомендации, поговорит с Саймоном и отвергнет его. Похоже, я зря вообще на что-то рассчитывала. Ни один дракон не упустит свой шанс, особенно ради какой-то человечки. Смотреть на него было невыносимо, и я опустила взгляд в пол. Дыхание скрипом вырывалось из легких, но взять себя в руки и успокоиться никак не получалось. И то, что Саймон, приблизившись, сжал меня в объятиях, стало полной неожиданностью. «Селина!» — выдохнул он мне волосы и замолчал. Под своей щекой я слышала его чуть ускоренное сердцебиение. Меня окутало его терпким запахом, который, вероятно, еще хранил в себе следы недавней близости, и от этого стало совсем невыносимо. Я вырвалась, оттолкнув его. Как он может обнимать меня после того, как собственными руками убил? Откуда такая жестокость и лицемерие? «Селина!» Саймон выглядел удивленным. Из него бы получился хороший актер. Если бы не знала точно, поверила бы, что он действительно был рад меня видеть. «Поздравляю!» Я указала подбородком на его руку. «А на Лизе метка появилась?» Я как могла взяла себя в руки и старалась говорить отстраненно. В конце концов, то, что было между нами, было единовременной акцией. И я просто не имею никакого права ревновать. Вот только прислушаться к голосу разума было непросто. Сердце ныло, обливаясь кровью. «Нет». Изумрудные глаза смотрели на меня со смесью недоумения и тревоги. «А ты бы этого хотела?» «Конечно», — солгала я и натянула на лицо улыбку. «Ведь как только это случится, отбор будет закончен, и я вернусь в свое агентство». Я знала, что вела себя как ревнивая идиотка, и дракон наверняка недоумевал, откуда во мне такая агрессия. Но не значит ли это, что он даже не подозревает о том, что через несколько дней меня не станет? Убийцы так себя не ведут. И если я не хочу, чтобы все вокруг узнали мой маленький секрет, пора брать себя в руки. «Так невыносимо оставаться здесь», — нахмурился дракон. «Неужели тебя здесь ничего не держит?» Я посмотрела ему в глаза. Что он хочет от меня услышать? Вряд ли ему нужно мое признание. «Что это на тебе?» — вместо ответа спросила я на ворох тряпок, что был повязан вокруг его бедер. «Импровизация», — хмыкнул Саймон. «Я нечаянно спалил нашу одежду». Так не терпелось овладеть телом избранной, что не было времени даже раздеться. Я зажмурилась, притворившись, что мне что-то попало в глаз. Богиня, как же это больно! Сердце сдавило стальными тисками, и мне казалось, что еще немного, и его просто разорвет. Глупая, никому не нужная идиотка. «Селина!» — голос дракона отвлек меня от мрачных мыслей. «Спасибо». Я не стала спрашивать, за что он меня поблагодарил. Лишь криво усмехнулась в ответ и кивнула. «Сейчас мне надо пойти и одеться». Саймон медлил, будто с трудом подбирал слова. «Скоро в святилище начнется ритуал, и я должен там быть. Но после этого мы можем встретиться». «Зачем?» — без особого энтузиазма поинтересовалась я. «Будет просить очередную встречу с избранной?» «Вошел во вкус?» «Поговорить», — тихо произнес он и шагнул ко мне. Мне стоило огромных усилий не отпрянуть, и я осталась стоять на месте, ожидая дальнейших его слов. «Хорошо», — кивнула я, точно знала, что больше не соглашусь играть в его игры. «Хочет снова встретиться с Лизой, пусть договаривается с ней сам. А для меня самым разумным вариантом будет держаться от этого дракона подальше, потому что еще одного предательства я просто не выдержу». «Увидимся в святилище!» Изумрудные глаза смотрели на меня задумчиво и напряженно, как будто Саймон пытался разгадать причины моего странного поведения и никак не мог найти ответ. «Увидимся!» — сухо бросила я и, обойдя мужчину, направилась к святилищу. И пока не свернула, чувствовала на спине его внимательный взгляд.